«Что вы делали с тессерактом и откуда он у вас?» — подала голос Роджерс. Филиппа явно предвидела этот вопрос, но это не значило, что ей хотелось на него отвечать. «Изучали? Это неиссякаемый источник энергии. Я не ученая и не способна осветить все подробности, но эти исследования позволили бы человечеству совершить огромный скачек вперед». Колсон, очевидно, выбрала весьма расплывчатую формулировку. «Что же касается вашего первого вопроса, то его нашла Гретта Старк, когда искала вас». Тони, внимательно слушавшая разговор, едва заметно прищурилась. «Очень сомневаюсь, что дело было в упоминании ее матери. Скорее она почувствовала, что Филиппа явно что-то недоговаривает». Дальнейший полет проходил в тишине. Всем было очевидно, что дело предстоит нешуточное, поэтому в воздухе повисло напряжение. Роджерс явно не оценила новостей о тессеракте. Ей лучше все было известно, что с этой штукой шутки плохи, но свое недовольство она предпочла держать при себе, прекрасно понимая, что время сейчас неподходящее. Подвижная база щита поражала воображение. Колоссальных размеров авианосец выглядел действительно внушительно даже, если не знать того факта, что она еще и летающий. По всей палубе кипела работа, люди носились тут и там, тросами закрепляя самолеты, судя по всему, готовясь к взлету. Однако, сильнее всего привлекала внимание одинокая женская фигура, которая явно чувствовала себя не в своей тарелке. Не узнать Биннер было сложно. Высокая, мускулистая и зеленокожая женщина привлекала к себе внимание. К счастью, буянить она явно не собиралась. Ее выражение лица свидетельствовало скорее о том, что ей хочется убраться отсюда подальше. То, что на нее таращились буквально все, кто был рядом, явно не способствовало ее комфорту. «Добро пожаловать на борт. Когда мы покинули Квинджет, нас встретило улыбающееся лицо Николая. Привет, рыженький». Тони, за время полета успевшая вернуть себе бодрое расположение духа, приветливо помахала ему рукой. «Где мой капучино?» «В командном пункте есть автомат, угощайся», — усмехнулся Романов. Биннер обратила внимание на нашу компанию и поспешила к нам. Среди разряженных во всевозможные цвета суперов она не выглядела такой уж инородной. Единственная из нас, кто до сих пор не переоделся в костюм, была Старк. Она щеголяла в коротеньком платье, будто просто выбралась на прогулку. О ней мы знали еще с тех пор, как нас звали в «Мстители», но это наша первая встреча. Я так и не узнал, какова ее история в этом мире, но это может подождать. Пожалуй, самым главным фактором было то, что она способна контролировать себя в форме Халка. Это давало возможность избежать целой кучи проблем в будущем. «Бетти!» — воскликнула Старк, когда женщина приблизилась к нам. «Давненько не виделись, ты сильно изменилась». Колсон рассказывала о том, что они привлекли Биннер как специалистку по гамма-излучениям, так что ее присутствие для нас сюрпризом не стало, как и ее внешность. Биннер была одета в подобие спортивного костюма. Облегающая и эластичная ткань очерчивала ее мышцы, ее руки и ноги оставались открыты. Никаких ультрапрочных фиолетовых трусов не наблюдалось. Это больше напоминало костюм женщины Халк. «Привет, Тони», — поздоровалась Беатрис, явно не совсем понимая, как себя вести. Ее метание можно было понять. Брюсу Бенниту Халк здорово подпортил жизнь, но тут ситуация была иной. Пусть Беатриса и могла контролировать зеленого зверя, но на ее личной жизни можно было бы поставить жирный крест. Учитывая то, как местные женщины стремятся к созданию семьи, это весьма серьезный повод для беспокойства. Да и в целом реакция людей на нее была не слишком приятна. Все на палубе таращились на нее как на обезьянку в клетке, исключений было лишь несколько. Вряд ли людей можно обвинить, насколько я могу судить, никакой злобы они не питали. Просто были удивлены, увидев огромную зеленую женщину, но Биннер от этого было не сильно легче. «Доктор Биннер», — вперед шагнула Роджерс и тоже протянула женщине руку. «Колсон сказала, что вы найдете тессеракт». «Очень приятно, капитан Роджерс», — Беатрис ответила на рукопожатие. Оно вышло очень крепким, хотя Биннер явно старалась сдерживать силу. «Сделаю все, что смогу». «Я это ценю», — Сьюзан отпустила руку женщины и улыбнулась ей. «И не нужно таких формальностей. Просто Сью». Далее последовала череда приветствий и рукопожатий. Биннер перезнакомилась со всей нашей командой. За исключением Тони, все мы были достаточно тактичны, чтобы не намекать на ее странную внешность, что явно пришлось ей по душе. Когда с приветствиями было закончено, Романов предложил провести нас к Фьюри, и мы последовали по палубе за русским шпионом. Тут по громкоговорителю раздалось оповещение. Люди на палубе забегали куда быстрее, закрепляли самолеты тросами и спешили укрыться внутри корабля. Николай не беспокоился и даже не ускорил шаг, его примеру последовали и мы. Насколько я помню, Биннер и Роджерс в фильме взлетали стоя рядом с бортом и ничего страшного не случилось. Так что поводов для паники не было. Как-то все резко пободрели, Старк с интересом оглядывала творящееся действо, вечеринка в честь нашего прибытия. «Нет, хотя идея хорошая», усмехнулся Романов, «мы просто взлетаем». «Взлетаем?» Тут же заинтересовалась Сью. «Разве это не корабль? Это гораздо круче корабля», подмигнул Николай. Когда начался взлет, корабль ощутимо тряхануло, но вся наша компания без труда устояла на ногах. Кроме Старк, чьи высокие каблуки не совсем способствовали устойчивости. Мне пришлось ее поддержать и остаток пути идти с ней под руку. Тони, впрочем, нисколечко не растерялась. С удовольствием обхватила мой локоть и всем своим видом показывала, что так и надо. Надо сказать, взлет был эпичным. Многотонная махина, поднимающаяся в воздух просто, не может не выглядеть круто. Мы все с интересом крутили головами, наблюдая, как медленно авианосец превращается в полноценное воздушное судно и постепенно поднимается в воздух. Крутотень не сдержала восторга Пенни, и мы все были с ней согласны, хоть и выражали свой восторг более сдержанно. Даже Тони выглядела впечатленной, что говорит о многом. Интересно, сколько будет стоить построить такой же? В шутку поинтересовалась Фелиция. Было бы круто иметь собственную летающую базу. Сразу выйдем на международный уровень. Вы на него уже вышли, усмехнулся Романов. Мы точно не знаем, где объявится Лаки, и далеко не факт, что в Америке. Есть вероятность, что придется действовать на территории других стран. О, долгожданное повышение, хмыкнул я. Фьюри, как и ожидалось от важной шишки, обнаружилась на капитанском мостике, отдающей приказы. Женщина явно чувствовала себя в своей тарелке, отдавая приказы. Агенты уткнулись в свои мониторы и послушно выполняли команды. Ну, кроме той женщины, что играла в видеоигры прямо во время взлета. Интересный у них тут подбор кадров, ничего не сказать. А теперь, пришло время исчезнуть. С ноткой пафоса объявила Николь, и маскировочные системы корабля пришли в действие. «Я привел их, директор», — объявил Романов, когда мы приблизились. Фьюри повернулась и оглядела нашу компанию своим единственным глазом. Сложно было понять, о чем она думает, но кривая усмешка, которая у нее заменяла обычную человеческую улыбку, давала понять, что женщина довольна. «Наконец-то все в сборе. Глава 121. А вы неплохо тут устроились за казенный счет», — первая из нашей компании заговорила Старк, оглядев внутреннее убранство. Женщина встала рядом с Фьюри на капитанском мостике, как ты все видишь одним глазом. Тони показательно прикрыла один глаз ладошкой, пытаясь оглядеть трудящихся внизу агентов. «Верчу головой», — невозмутимо ответила Фьюри. «Неудобно», — цокнула языком Антония, — «а она в игры играет». Старк указала пальцем на ту же женщину, которую я приметил раньше, но не на ту напала. Окно с игрой было свернуто в рекордные сроки и закипел процесс с активной имитацией бурной деятельности. Тони, надо сказать, времени даром не теряла. Все ее выступления служило лишь для отвлечения внимания, и ей это удалось. Жучок, который она прицепила к одному из компьютеров, был установлен настолько ловко, что я смог это заметить лишь потому, что знал, что так будет. Доктор Биннер, Николь решила проигнорировать выступление Тони и пообщаться с более спокойным членом коллектива. Рада, что вы присоединились к нам. Ваши люди были настойчивы. Биннер покосилась на Николая, впрочем, совершенно беззлобно. Мы бы не стали беспокоить вас без необходимости, но никто не знает о гамма-лучах столько, сколько знаете вы, ровно ответила Фьюри. Мы подготовили для вас лабораторию, если вас будет что-то нужно, сообщите, и мы достанем это в кратчайшие сроки. Агент Романов вас проводит, и мы надеемся, что мисс Старк к вам присоединится, сразу после того, как закончит свое выступление. Тони, в чью сторону была направлена шпилька, нетипично для себя предпочла промолчать. Однако, довольная улыбка на ее губах говорила лучше любых слов. Фьюри же не обратила на это никакого внимания, в очередной раз оглядела нас и продолжила говорить. Остальных же мы попросим составить группу быстрого реагирования. Лаки объявится рано или поздно, и ее нужно будет схватить. Пока же располагайтесь на базе. В принципе, за исключением того, что мы прибыли сюда одновременно, отличие от канона не наблюдалось, и это обнадеживало. Хорошо бы, если бы и дальше все обошлось без лишних сюрпризов. Беннер и Старк начали перечислять, что им нужно. Пенни и Гвен мгновенно вызвались поработать ассистентками. Остальная же часть нашей бравой команды просто ошивалась в лаборатории, стараясь не мешать. Тони, будучи воплощением тактичности, тут же начал расспрашивать Беатрис о ее изменениях. Та, впрочем, кажется, вовсе не была обижена, то ли понимая, с кем имеет дело, то ли уже привыкнув. И что совсем не больно, поинтересовалась Старк, ощупывая зеленую кожу своей коллеги, предварительно ударив по ней шокером. «Ни капли», — покачала головой Беннер, — «с тех пор, как это случилось, не припомню, чтобы хоть раз почувствовала боль. Сомневаюсь, что это вообще возможно. Тебе не кажется, что это перебор?» — вмешалась в разговор Роджерс, кивнув на шокер в руках Тони. Благо, на этот раз причина для серьезного конфликта отсутствовала. Похоже, никто не ожидал, что Беннер в любой момент может потерять над собой контроль и, соответственно, относились к ней гораздо проще, чем к Брюсу в каноне. Интересно, если Халк здесь адекватная, то и суперклетки для нее никто не построил, куда тогда посадит Лаки? «Да ладно тебе, Кеп», — отмахнулась Тони, — «мы просто шутим». «Вместо шуток лучше бы делом занялась», — не отступилась Сьюзан. «А я, по-твоему, не занята?» — подняла бровь Антония. «Не волнуйся, у меня все под контролем. Скоро все грязные секретики счета будут у нас». Старк помахала перед лицом Сью небольшим устройством, издалека похожим на смартфон. «Ты что, взламываешь их?» – удивилась Роджерс, но отреагировала относительно спокойно. Видимо, воспитательные беседы, которые мы с Тони с ней проводили даром, все-таки не прошли. «Ага, только не говори, что не одобряешь, они не колеблются, прежде чем сунуть нос в наши секреты. Вон, просмотри на Сэмчика». Вычислили его личности, даже не извинились. Тони махнула рукой в мою сторону. Не вижу ничего зазорного в том, что платить им их же монетой. К тому же, в этой истории слишком много мутного. Это нас всех бесит, а? Старк обвела всех собравшихся взглядом и получила кивки в знак поддержки. Никто не смог спорить с тем, что Фьюри явно нам что-то недоговаривает. Воздержалась только Беннер. Доктор, Сью повернулась к Беннер. Беатрис попыталась соскочить, но Роджерс была настойчива. «Ну, мы не можем отрицать, что все довольно подозрительно, ей явно было неловко говорить на столь щекотливую тему, почему они обратились к нам только сейчас. Если хотели изучить тессеракт, то никого лучше Тони им не найти. Ее проект чистой энергии не сходит с первых полос газет уже месяц. Тессеракт – это не та штука, о которой стоит болтать на каждом углу. Я решил вставить свое веское слово, но почему он оказался именно у щита? Они военная организация, не думаю, что исследование в энергетике – это их профиль. Если только они ведут исследования не в области энергетики», – подхватила за мной Пенни. «Если они военные и шпионы, то логично предположить, что они делают оружие». На лицо Сьюзан легла тень. У нее не самые приятные воспоминания о ребятах, которые использовали тессеракт в военных целях. «Бинго! Умнички!» – хлопнула в ладоши Старк. «А подтвердится ли наши подозрения, мы узнаем через пару часов». Судя по лицу Сьюзан, ждать пару часов она никак не собиралась. Все в ней буквально кричало о намерении добиться правды здесь и сейчас. Я уже собирался остановить ее, благо этого не понадобилось. «Что будем делать, если подозрения подтвердятся?» — поинтересовалась Элли. «Угроза Лаки никуда не делась. Если возьмемся кусаться со щитом, то это скорее сыграет ей на руку». Эта мысль немного остудила буйную голову Роджерс. Она не слишком сильна в таких ситуациях. Шпионские игры и интриги – это не про нее. Самой молчаливой из нас была Фелиция. Ей конфликт с Фьюри был совершенно не на руку. Возможность видеться с отцом могла уйти от нее так же легко, как и пришла. На мой обеспокоенный взгляд, она только слегка улыбнулась, пытаясь показать, что все в порядке, но было видно, что она переживает. «Решим все последовательно», – предложила Старк. «Малышка Осборн права, Лаки нужно угомонить, разберемся с ней, потом поболтаем по душам с Фьюри». С этим все согласились и потихоньку вернулись к работе. Я старался держаться поближе к Харди, чтобы подбодрить ее. Вряд ли разборки с Николь выйдут в острую фазу. Однако, сказать об этом я не мог. Долго работать нам не дали, спустя буквально пару минут после того, как мы закончили обсуждение, в лабораторию вошел Романов. «Мы нашли ее», — с порога объявил Николай. «Лаки». Не то чтобы ей слишком уж нравилось сидеть в каком-то грязном подполье в окружении людей, но путь к трону, очевидно, имел свои неровности. Ее новые союзники тоже не слишком радовали, проклятые Читаури пахли даже хуже, чем ее любимая сестра после недели кутежа и, казалось, вовсе не ведали, что такое личная гигиена. Однако, даже среди этого непримечательного сборная находились редкие жемчужины. Первые игрушки, которые она захватила в этом мире, Сильвика и Бартон, были весьма полезные. Одна хорошо управлялась с Тессерактом, а вторая знала многих нужных людей и знала тех, кто попытается ее остановить. Сейчас она без особого интереса просматривала предоставленные файлы. Ничего особенного, кучка усиленных людей не могли представлять опасности. Самый могущественный муравей все еще остается жалким насекомым. Даже если предположить, что этот сброд хоть что-то из себя представляет, им будет не по силам сдержать целую армию. Впрочем, стоило все же перестраховаться. В прошлый раз она недооценила людишек и свою пустоголовую сестру, и это стоило ей трона. В этот раз эта ошибка допущена не будет. Лаки подошла к Сильвик, кропотливо колдующей над Тессерактом. Редко можно было увидеть разумного, настолько увлеченного своей работой. Возможно, чары были даже излишними, женщина была одержима кубом. «Сделай для меня кое-что еще». Глава 122. Лаки ожидаемо обнаружилась в Берлине, и мы немедленно двинулись на перехват. Путь, очевидно, был не близкий, но реактивный квинджет мог двигаться очень быстро. В целом, проблем я не ожил. Лаки должна была задаться довольно быстро, и самое веселое начнется уже после. Я долго думал, как мне стоит поступить в этой ситуации, но однозначное решение принять было сложно. Можно попытаться предотвратить вторжение, но действительно ли это будет лучшим решением? Если Лаки не откроет портал, Читаури и их амбиции никуда не денутся. Они все равно попробуют захватить землю, но неизвестно как и когда. Они могут заявиться как независимо, так и в качестве усиления для Таноса. Ни тот, ни другой вариант меня не устраивает и может повлечь за собой даже больше жертв, чем вторжение в Нью-Йорке. Мне не слишком нравилось взвешивать жизни, но, к сожалению, в этой ситуации я должен был принять как можно более хладнокровное решение. Знание будущего – мое самое сильное оружие, и слишком сильные изменения лишат меня его, слишком много неизвестных для того, чтобы можно было точно предсказать последствия. Лаки себе не изменяла, как и в фильме, она согнала несколько сотен людей на площади и заставила встать перед собой на колени. Мероприятие могло показаться бессмысленным, но я знал, что она просто отвлекает внимание от Бартон. К слову, выглядела богиня обмана примерно так же, как я себе представлял, очень похоже на версию из фильма. Та же грива черных волос, золотые доспехи с зеленым плащом. Ее лицо можно было бы назвать красивым, но высокомерное выражение, буквально кричащее о презрении ко всем окружающим, портило впечатление. Какая-то бойкая старушка не стала молча терпеть унижение от Лаки. Поднявшись с колен, она высказала гостье из Асгарда все, что о ней думает. Поступок, безусловно, достойный уважения, но все же очень безрассудный. Лаки это выступление очевидно не оценила, и, если бы не кеп, то остались бы от храброй бабульки одни угольки. Роджерс спрыгнула с квинджета, оказавшись прямо перед старушкой, и встретила выстрел из посоха своим щитом. Вибраниум не только выдержал удар, но и вернул его обратно отправительнице. Иллюзии, удерживающие людей на месте, рассеялись, и немцы, проявив куда больше сознательности, чем некоторые жители Нью-Йорка, тут же бросились в рассыпную, подальше от заварушки. Явно не ожидавшая такой подставы, Лаки не успела увернуться. Атака не нанесла ей какого-либо видимого урона, но сбила с ног и заставила кубарем покатиться по земле. Тут в дело вступил я, только богиня начала подниматься, как в ее лицо впечатался мой кулак. Надо сказать, дамочка попалась крепкая. Я будто каменную стену ударил, но это было вполне ожидаемо. Халк сделал из Лаки отбивную, и тот вполне успешно это пережил. Мне до мощи зеленого гиганта было ой как далеко, но опрокинуть противницу на спину у меня все же получилось. Вырвав из ослабевшей руки посох, я, не желая рисковать, тут же разорвал дистанцию и нацелил на уже поднимающуюся богиню одну из своих перчаток. «Знаешь, я уже бывала в Германии и видела женщину, что ставила себя выше других», — заговорила Сьюзен. «Мы так и не поладили». Ответить Лаки не успела. Старк сделала следующий ход, спикировав на землю. Она направила на богиню весь разнообразный арсенал своего костюма. «Твой ход, северный олень», — подначила Тони. «Лаки, сдавайся», — по громкоговорителю раздался голос Николая. Квинджет направил свои орудия на богиню. Наша противница внимательно обвела нас взглядом. Свой посох в моей руке, Старк и ее пушки, напряженную и готовую в любую секунду броситься в мой Роджерс и зависший над нашими головами Квинджет. Оценив расклад сил, Лаки поняла, что он далеко не в ее пользу. Богиня послушно подняла руки вверх, показывая, что сдается. По крайней мере, так могло показаться незнающим. «Хороший ход», — одобрила Старк, убирая свои орудия. Кеп тут же двинулась вперед и заковала Лаки в наручники, пока та еще чего-нибудь не выкинула. В этот момент над нами послышался шум глайдера, и рядом с закованной в наручники Лаки улеглись Бартон и несколько незнакомых мне женщин. Полагаю, из тех, что были завербованы лучницей. Вот и первое неожиданное отличие от канона. Пока мы трое сражались с богиней, Пенни, Гвен, Фелиция и Элли направились внутрь здания, чтобы узнать, что там понадобилось Лаки. Я хоть и хотел избежать отклонения от канона, но возразить против этого плана никак не мог, у меня попросту не было аргументов. Лаки, впрочем, не выглядела хоть сколько-нибудь раздосадованной подобным развитием событий. Высокомерие в ее взгляде, конечно, поубавилось, удары по мордасам неплохо лечат подобные симптомы, но вот гаденькая улыбочка никуда не делась. «О, вы уже закончили?» – удивилась Пенни. «Да, как ни странно, обошлось без особых проблем», – откликнулась Роджерс. «Замотай эту тоже, просто на всякий случай. Эй, держите эту белую дрянь от меня подальше». Лаки брезгливо покосилась на Бартона и ее коллег, ей явно не улыбалось разделить их судьбу. «Я богиня, глупые вы создания, меня не замотают в кокон как какую-то личинку МХМХМ». Остаток ее пламенной речи превратился в обычное мычание. Не желая выслушивать нарциссичные речи богини, Паркер первым делом запечатала паутиной ей рот, а уж потом принялась за остальное тело. Спустя буквально пару секунд Лаки превратилась в возмущенно мычащий, от такого обращения со своей царственной персоной, кокон. «И это все?» — хмыкнула Фелиция. Ее сестра внушала куда сильнее. Эта фраза явно задела плененную богиню за живое. Отношения с сестрой у нее должно быть сложные, и такие сравнения никак не могли ее радовать, задевая самолюбие и так подточенное столетиями пребывания в тени сестры. Богиня вцепилась в Харди злобным взглядом, но довольно быстро взяла себя в руки. Девушка же и вовсе предпочла проигнорировать эту игру в гляделки. Арестованных мы погрузили в Квинджет и двинулись в обратный путь. На борту царило молчание. Лаки с подручными не спешили первыми завязывать беседу, а мы купались в предчувствии чего-то нехорошего. Романов то и дело кидал на Бартона беспокоенные взгляды, но та словно и не замечала его. Чары, подчинившие ее сознание, все еще действовали. «Что-то тут не так», — прошептала Сью, так чтобы наши гости ее не услышали. «Сомневаюсь, что это сработало, Квинджет небольшой, а там далеко не обычные ребята сидят». Впрочем, ни одна из них не подала виду, что им есть дело до нашего разговора. «Думаешь, олененок слишком просто сдалась?» — улыбнулась Старк. «Такие так просто не сдаются», — не разделила шутливого настроя Роджерс, и она явно не из слабаков. «Ну, мы тоже ничего, знаешь ли», — продолжала веселиться Тони. Если несерьезное поведение Старка раздражало Роджерс, то прочитать ей нотацию она не успела. Внезапно небо разрезали молнии, а чистое до этого небо заволокли грозовые тучи. Лаки это явно обеспокоило. До этого она сидела неподвижно, но, услышав гром, тут же заерзала на месте, но, будучи замотанной с ног до головы, не смогла двигаться слишком уж активно. «Что такое?» – удивилась Роджерс. «Ты боишься грома?» – ответить богиня не смогла, но этого и не требовалось. Квинджет ощутимо тряхнуло, по звуку легко было догадаться, что что-то или кто-то ударилось о его крышу. Любящая сестренка наконец-то явилась. Мы тут же повскакивали со своих мест. Тони нацепила шлем, Сью схватилась за свой щит. Остальные из нас и не думали разоружаться, поэтому уже находились в состоянии полной боевой готовности. Старк явно не очень хотелось встречать противника в тесном Квинджете, где от народу протолкнуться было невозможно, не говоря уже о комфортном ведении боя с применением огнестрельного оружия. Поэтому она двинулась вперед и открыла грузовой люк, намереваясь сразиться с противником в воздухе, где у нее была бы возможность развернуться на полную катушку. «Тони, подожди», — окликнула ее Роджерс, но была проигнорирована. Задумка Антонии, может, и была неплоха, вот только реализовать ее не вышло. Стоило люку открыться, внутрь Квинджета влетела воинственно настроенная Нора. Отпихнув Старк в сторону, она взвалила сестру на плечо и была такова. «Честно говоря, я надеялся, что наше раннее знакомство поможет избежать этого недоразумения», — но, видимо, значительно недооценил целеустремленность Норы. Что же, придется использовать план. Глава 123. Тони ожидаемо, в очередной раз проигнорировав просьбу Сью остановиться, немедленно сорвалась в погоню. Эх, в чем-то ее личность поприятнее того, что было показано в фильме, но что-то оставалось неизменным. «Давай за ними», — кивнул я Габриэлле. Девушка не стала тратить время на болтовню и немедленно схватилась за свой глайдер, который был мирно прислонен к стене. Чисто теоретически, можно было бы организовать погоню с помощью своих сил, но тут были свои нюансы. Я мог телепортироваться только в зону видимости, или в места, которые хорошо помнил. Сейчас мы пролетали над ночным лесом, в котором помимо огромного скопления похожих друг на друга деревьев было еще и темно. Глайдер в этой ситуации был предпочтительнее. К сожалению, это транспортное средство не было рассчитано на большое число пассажиров. Даже нам со Сборн пришлось потесниться, не говоря уже об остальных. Те же, впрочем, смирившись с неизбежным столкновением, быстро все поняли и схватились за парашюты. «Держись», — предупредила Габриэлла, когда мы стартанули. Не имея никаких альтернатив, я обхватил девушку за талию. Глайдер умел на удивление мягкий ход. Мне уже доводилось пилотировать его лично. Как можно удержаться от возможности полетать на реактивном скейтборде? «Тони, подожди, не пари горячку», — связался я со Старк. «Что ты задумал?» Судя по голосу, Антония не была так уж сильно зла, как можно было предположить по ее действиям. «Хочешь пустить в ход свой волшебный язык?» Кто-то, чей голос был подозрительно похож на Фелицию, что-то пробормотал о том, что мой язык был действительно волшебным, но на данный момент я предпочел это проигнорировать. «Что-то вроде того», — согласился я, — «в нашу прошлую встречу она не была столь агрессивна, выясним, что ее так взбесило и попробуем договориться». «Как скажешь», — спустя пару секунд размышлений согласилась Тони, «но, если у тебя ничего не выйдет, я надеру ей зад». Мы наконец-то настигли Нору. Она была занята тем, что отдирала паутину со своей сестры. Впрочем, явно пометуя непорядочность Лаки, полностью освобождать богиня Грома не торопилась. Пенни порядком надоело, что ее паутину рвут все, кто хоть немного сильнее обычного человека. Поэтому она порядком запарилась над улучшением состава и достигла немалого прогресса. Ей удалось разработать несколько составов различных по своим свойствам. Тот, которым она обмотала, Лаки был самым прочным и долговечным. Конечно, для абсурдной силы Норы это не было серьезным препятствием. Да что за мерзкая дрянь. Норе хоть и удалось порвать паутину, но теперь ее руки были ею обляпаны. Ответом ей было возмущенное мычание сестры, намекающее на то, что она, страдалица, этой самой дрянью обмотана с ног до головы. «Знаешь, это было очень невежливо», — дала знать о своем присутствии Старк, приземляясь рядом с сестрами. Следом им на глаза показались и мы с Габриэллой. «Я пришла забрать свою сестру», — грозно объявила Нора, оставив попытки очиститься от паутины. Настроена она была явно решительно, но явно нас узнала и не спешила хвататься за молот. Это радовало и оставляло надежду на то, что удастся решить вопрос без ненужного мордобоя. «Твоя сестра убила 80 человек», — обрадовал я богиню новостями, спускаясь с глайдера. «Сводную сестру», — поправилась Нора, бросив на Лаки уничижительный взгляд. Та только неопределенно повела плечами, демонстрируя полное равнодушие к человеческим жизням. Нору такое поведение явно не обрадовало, но нам это было на руку. Видя, что сестра даже не пытается опровергнуть обвинения, она будет более склонна к тому, чтобы выслушать наши доводы. «И украла наш кубик», — вставила свое веское слово Старк. «Тессеракт», — нахмурилась Нора, — «я знаю об этом, поэтому и пришла сюда». «Так, ну это значительно облегчает дело. В драку никто не лезет, все ведут цивилизованную беседу. Тогда зачем было врываться и размахивать кулаками?» — поинтересовалась Тони. «Я не размахивала кулаками, просто подвинула тебя в сторону», — отмахнулась Нора. «Вы, земляне, такие нежные». Старк такая характеристика явно не пришлась по душе. Зная ее, с уверенностью могу сказать, что она собиралась ляпнуть что-то не слишком приятное. Поэтому мне придется взять дело в свои руки, пока ее острый язык не довел ситуацию до конфликта. «Это не снимает вопроса», — вновь заговорил я, — «можно было зайти и повежливее. Мне казалось, мы неплохо поладили в прошлый раз». Я торопилась, выдала сомнительное оправдание Нора, хотела решить все побыстрее. «Это только между нами». Лаки впервые подала голос, С тех пор, как мы оказались здесь, ее низкий ироничный смех приковал к ней внимание всех присутствующих. «Нет, Нора, это не «между нами», — сплюнула богиня обмана, — «между нами уже давно ничего нет и быть не может». «Зачем ты так, сестра?» — растерялась Нора. «Мы же всегда были неразлучны. С самого детства все делали вместе. Вместе охотились, вместе шли в бой, вместе пировали и вместе скорбели. Это ты так это помнишь?» — осклабилась Лаки. «Я же помню себя безмолвной тенью, отброшенной моей сиятельной сестрой». Нору эти слова явно задели. Не могу сказать, что посвящен во все тонкости их взаимоотношений, но старшая явно не замечала душевных терзаний младшей, что, впрочем, и неудивительно, на знатока тонких чувств она явно не похожа. Невольно мы стали свидетелями семейной драмы. Нора пыталась убедить Лаки одуматься и вернуться в семью, обещала, если не прощение, то куда более мягкое наказание, чем та заслуживала. Последняя же уперлась рогом и мириться с сестрой никак не желала. Вообще, было довольно забавно наблюдать за высказываниями Лаки о том, что она более достойна трона Асгарда, если помнить сцену из фильма, где ее прототип занял место Одина. Что-то мне подсказывает, что кушать фрукты и смотреть нелепые представления можно и будучи принцессой. Когда переговоры между сестрами окончательно зашли в тупик, наконец-то объявился наш десантный отряд. Им пришлось прыгать с парашютом и бежать сюда пешком. Неудивительно, что они задержались. Роджерс с девушками зашли с четырех разных сторон, явно готовые к бою. Сью держала наготове свой щит, остальные готовились обмотать противниц паутиной. Впрочем, видя, что драка если и будет, то только между Лаки и Норой, действовать не спешили. Я жестом попросил их оставаться на месте и пока ничего не предпринимать. Сюзин кивнула и опустила щит, остальные последовали ее примеру, но окончательно расслабляться не спешили. В конце концов, переговоры все еще могли повернуться в любую сторону. Оставалось только дождаться, пока сестры закончат выяснять отношения. «Что вы хотели сделать с Лаки?» Наконец поинтересовалась у нас Нора, оглядев вновь прибывших, но не проявив к ним и капли враждебности или опасения. Ее явно расстроил исход диалога с Лаки. Та была очень упряма, явно вознамерившись подчинить себе землю. «Задержать и допросить», — ответил я, — «нужно узнать, где тессеракт и как расколдовать тех, кого она взяла под контроль, в том числе доктора Силвик». «Силвик», — удивилась она, услышав знакомое имя. «Я не просто так упомянул именно Эрику. Нора с ней подружилась и будет сотрудничать с нами, зная, что она находится в опасности. Да, она довольно полезна», — Лаки не упустила случая позлить сестру. «Для человека». Пренебрежительный тон богини обмана вывел Нору из себя. Кажется, она была по-настоящему близка к тому, чтобы треснуть сестру, да посильнее. «Хорошо», — согласилась со мной чуть успокоившаяся Нора, «но я иду с вами». Все вроде бы разрешилось благополучно, Нора довольно тепло познакомилась с теми, кого еще не знала, мы связались с Николаем и попросили забрать нас. Однако, был во всем этом один нюанс. Поведение Лаки можно было принять за ехидство, загнанный в угол, но я кое-что заметил. Своим повелением она подтолкнула Нору к тому, чтобы та согласилась доставить ее на базу щита. Одно радовало, мстители куда более сплоченные и многочисленные, чем были в каноне. Впрочем, веселье гарантировано и без этого. Глава 124. Как я и предполагал, никакой суперклетки для Лаки предусмотрено не было и ее поместили в самую обычную камеру. Бартон и ее безымянные помощницы тоже оказались под замком, правда как можно дальше от богини, просто на всякий случай. Мы пока не представляли, как их расколдовать и Лаки, очевидно, не спешила нам помогать. Вообще, она вела себя довольно вольготно для пленницы. В этом, конечно, был свой резон. Нора не позволила бы сделать со своей сестрой что-то слишком страшное. Плюс она явно имела козыри в рукаве, но из-за того, что Бартон была здесь, я с трудом представлял, какие именно. Вытаскивать информацию из Лаки мы предоставили Фьюри и ее людям, впрочем, никаких весомых успехов они не добились. Богиня обмана даже не пыталась скрыть свое презрение к окружающим ее людям и явно не собиралась сотрудничать. Биннер, Старк, Гвен и Пенни вернулись к поискам тессеракта, заодно прихватив с собой трофейный посох. Сьюзан куда-то запропала, у меня было подозрение о том, где она была, но я не видел никаких причин ей мешать. Нам же с Элли и Фелицией осталась роль наблюдателей. Камера транслировала нам ход переговоров Фьюри и Лаки, но ничего интересного там не было, больше походило на обмен ничуть не прикрытыми угрозами. «Как думаешь, что у нее на уме?» – спросила Осборн, кивнув в сторону монитора. «Я оказался не один такой умный. Многие заметили, что она хотела здесь оказаться, но никто не мог понять ее мотивов и даже мне не удавалось разгадать ее замысли. В фильме обстоятельства были иными. Бартон остался на свободе и Беннер не контролировал Халка, чье буйство сыграло немаловажную роль. «Хотелось бы знать», — вздохнул я, отрывая взгляд от экрана. «Знание канона — это немаловажная часть всех моих успехов. Многих проблем удалось избежать даже с моими довольно слабенькими знаниями. Теперь я внезапно вступил на почти неизведанную территорию. События были знакомы, но вот некоторые обстоятельства отличались, придется реагировать по ситуации. Ау, наш великий лидер оказался в тупике», — беззлобно поддела меня Фелиция, пытаясь поднять настроение, которое у нее самой было на дне. Фьюри сделала отличный ход, позволив ей видеться с отцом. «Будь наша команда менее слаженной, это могло бы стать причиной недоверия к Харди. По сути, мы могли бы сами подтолкнуть черную кошку к работе в щите. К счастью, такими трюками нас не взять. Девушки доверяют Фелиции и слушаются меня, с этой стороны никаких проблем быть не может». Роджерс по своей природе особо эмпатичная и сочувствующая. Старк в моменте может быть не самой приятной персоной, но сердце у нее все же на месте. «Именно», — усмехнулся я на подколку. «Что же, не скажу, что маневр Харди сработал, но сидеть и наматывать сопли на кулак – дело откровенно бесполезное. Что бы ни задумала Лаки, мы просто должны быть готовы отреагировать». Фелиция уже собиралась мне что-то ответить, но именно в этот момент к нам в лабораторию зашла Фьюри, а за ней, переговариваясь, шли Колсон и Нора. Кажется, последняя беспокоилась о друзьях, которых завела в свой прошлый визит. Филиппа же убедила ее в том, что все они внезапно получили очень заманчивые предложения и уехали куда подальше. «Идея хорошая, нам с девушками тоже стоило бы озаботиться безопасностью своих родных. Благо, наших связей со Старк были хорошо известны и объяснить, откуда мы знаем о надвигающейся угрозе, будет несложно. В целом, можно будет сделать массовое оповещение. У Джарвис есть доступ к аккаунтам Тони в социальных сетях и у нее целая орда подписчиков. Конечно, это не поможет полностью избежать жертв. Некоторые могут даже не воспринять это сообщение всерьез, а кто-то его и вовсе не заметит. Однако, те, кто все же прислушаются, значительно увеличат свои шансы на выживание. «Апа, на ловца и зверь бежит», — расплылась в улыбке Тони. Фьюри показалась в помещении. «Не хочешь ответить на пару неловких вопросиков?» Все взгляды в помещении тут же скрестились на этих двоих. Даже Нора с Филиппой прекратили болтать. Сама же Николь только вопросительно подняла бровь. Старк нажала пару клавиш на своем компьютере, и изображения на голографических экранах сменили кучей различных чертежей. Даже не будучи экспертом, можно было легко понять, что это оружие. От обычных винтовок до танков и самолетов. Впрочем, слово «обычный» здесь было совершенно неуместно. Очевидно, что оружие было не из того арсенала, которым на данный момент располагают земляне. Это было нечто более высокотехнологичное и совершенное. «Я думала, вы собираетесь искать Тессикракт?» — спросила Фьюри, то ли выигрывая время, то ли совершая неудачную попытку сменить тему. «А мы ищем, не переживай», — улыбнулась Тони. «Док, алгоритм поиска уже задан». Беннер явно не хотелось участвовать в разборках, но она все же ответила: «Сейчас мы прочувствуем сигнатуру», и получил координаты с точностью до полумили. «Как видишь, у нас все схвачено, вы получите свой кубик в самое ближайшее время», — подмигнула Старк, всем своим видом демонстрируя прекрасное расположение духа. «Соизволь ответить на вопрос. Орешков, кстати, хочешь?» Тони действительно протянула Николь упаковку с угощением. Сложно было понять, она просто издевается или пытается выбить Фьюри из колеи, но это явно не очень хорошо работало. Директор щита продолжала удерживать стоическое выражение лица. «Что это?» В лабораторию наконец явилась Сьюзан, в руках у нее была уже готовая винтовка. Положив ее на стол перед всеми, она впилась в Фьюри требовательным взглядом. «Ахаха», — рассмеялась Тони, — «старушка вас уделала, Лаки». «Ох, это довольно ожидаемый визит. Богиня обмана первая заговорила со своим гостем. Ждал меня?» — поинтересовался Николай. «Позже», — повела плечами Лаки, поворачиваясь к шпиону лицом, — «когда все пытки из арсенала Фьюри иссякли, тогда бы пришел ты, как друг, как бальзам на душу, и я стала бы сотрудничать. Трюк старый, как все миры вместе взятые. Вы, люди, очень глупы, если думаете, что никто кроме вас до этого не додумался. О глупости рассуждает та, чья мания величия и детские травмы грозят разрушить целую планету. Усмехнулся Романов. Детские травмы, улыбнулась Лаки, вы в них хорошо разбираетесь, не так ли? Ваша подруга с большой радостью рассказала пару занимательных фактов вашей биографии, агент Романов. Глаза Николая поражено расширились, но Лаки без труда разгадала этот фарс. Для человека он действительно неплохо мог играть лицом, но для богини обмана это были детские фокусы. Что с ней? Романов, явно считая, что собеседница верит ему, сделал вид, что взял себя в руки. Она прозрела, стала видеть чуточку дальше своего носа, почти пропела Лаки, хотите узнать, как вернуть ей разум, но хочет ли она того же? Ни забот, ни тревог, только полное подчинение. Разве так не лучше для вас, людей? Вас поведет твердая рука, которая избавит вас от свободы и страданий, что за ней следуют. Ты, кажется, уверена в собственном успехе, подметил Николай. Может и так, расплывчато ответила богиня, а может, это всего лишь фантазии побежденной. Разговор явно шел не по сценарию Николая. Он явно привык, что дамы тают, стоит им увидеть его милую мордашку и дрожащий голос. Однако, с ней ему будет куда сложнее. Конечно, в его профессиональной карьере встречались крепкие орешки, но с богиней обмана он имел дело впервые. Так тебя послали узнать, в чем мой план? Продолжала Лаки, или это собственная инициатива? Так беспокоишься о подруге. Неужели это любовь? В любовь детишки играют, отмахнулся Николай. Я ей должен и намерен рассчитаться. Вот как, заинтересовалась богиня, чистый прагматизм и никаких глубоких чувств. Я могу это понять и даже уважать. Однако, я боюсь, время нашей милой беседы подошло к концу. А чем ты? Напрягся Николай. Однако, вокруг никого не было. Богиня тоже не спешила что-либо предпринимать. В один момент ему уже начало казаться, что это была всего лишь шутка, призванная вывести его из равновесия. Тик-так, тик-так, рассмеялась Лаки. Именно в этот момент весь корабль содрогнулся от взрыва. Глава 125. Когда корабль начало трясти от взрывов, выяснение отношений с Фьюри пришлось отложить в сторону. Никто, в том числе и я, не понимали, что происходит. Бартон, устроившая диверсию в фильме, сейчас послушно сидела в клетке, это четко фиксировали камеры видеонаблюдения. Однако, ни у кого не было сомнений в том, кто является виновницей. Джонсон, какого черта тут творится? Фьюри схватилась за висевший в ухе передатчик. Ответа мы не расслышали, но лицо Фьюри ясно говорило о том, что ничего позитивного она не услышала. Мы падаем, взрывы повредили оба двигателя, и большая часть наших самолетов и квинджетов уничтожены, объявила нам Николь. Романов, что с Лаки? Тут в дело вмешалась Тони, избавив Фьюри от необходимости дублировать для нас ответы. Нажав пару раз на экран своего устройства, она позволила нам всем услышать ответ Николая. Пропала из камеры, лаконично ответил шпион. Это может быть одним из трюков Лаки, она мастер иллюзий, возможно, она еще там, предположила Нора. Нет, она действительно сбежала. Старк вновь принялась клацать клавишами. Ваши тела излучают определенный вид энергии, уникальный для нашего мира. До конца я с ним еще не разобралась, слишком мало данных, но вполне способна его отслеживать. Уверяю тебя, крепышка, Лаки в камере нет. Нора в ответ на это только выругалась сквозь зубы, проклиная упрямство собственной сестры и то, что она снова дала себя провести. Фьюри отвлеклась от нас, продолжая говорить в передатчик, раздавая приказы своим людям. Ситуация очевидно складывалась экстренная. Корабль все сильнее качался, учитывая обстоятельства, было чудом, что мы до сих пор держались в воздухе. «Вы нашли тессеракт», — обратился я к Старкой Биннер. «Да», — кивнула Беатрис, — «сканирование окончено, он прямо». «Вот же сукина», — начало было Старк, увидев координаты, но была прервана. Яркая вспышка света ослепила всех присутствующих. Защитные линзы моей маски сработали, но даже я на секунду оказался дезориентирован, как и девушки из моей команды. Остальным, кто ходил вообще без масок, повезло еще меньше. Лаки появилась в лаборатории одновременно со вспышкой. Не теряя времени, она схватила посох. Несмотря на секундную заминку, я попытался переместиться к ней, но опоздал. Моя рука схватила только воздух. Мгновением позже, мне снова пришлось использовать свои силы, чтобы убраться с пути запоздавших Нор и Биннер. «Извини», — повинилась Беатрис, когда заметила, что чуть не снесла меня, вместе с несчастным лабораторным столом. который, встретив совместный напор двух сверхсильных женщин, пал смертью храбрых. Пустяки, отмахнулся я, все целы, те, чьи глаза не были защищены, все еще приходили в себя, но никакого непоправимого урона им нанесено не было, что не могло не радовать. Оставалось только подивиться дерзости Лаки, просто так вломиться в помещение с кучей суперов. Честно говоря, это сработало только потому, что я совершенно не предвидел такого развития событий. Наверное, это первый случай с тех пор, как я прибыл в этом мир, когда меня, да и всех нас, полностью переиграли. Впрочем, в долгосрочной перспективе это играет нам всем на руку. Вторжению Читаури лучше случиться здесь и сейчас, чем неизвестно где и неизвестно когда. Из плюсов можно было выделить то, что никто из нас не разделился. Халк не устроила погром, Норма не улетела вниз с суперзащищенной клетки. Стоило только правильно направить наши ресурсы. Даже Колсон умудрилась пока не помереть. Главное не сглазить. Нужно вернуть ее, тут же объявили Нора, не забыв в качестве извинения по-дружески хлопнуть меня по плечу. Верно, подхватила довольно быстро пришедшая в себя Сьюзан, хватаясь за свой щит. Мы все еще падаем, Фьюри тоже вернулась в строй, наши аварийные системы держат нас в воздухе, но пока мы просто парим, нужно починить хотя бы два двигателя, чтобы мы могли безопасно приземлиться. Я пойду в бой, тут же отозвалась Нора, в ваших земных штуках все равно не разбираюсь. От меня толку тоже будет немного, повинилась Роджерс. Мы тоже пойдем, я поочередно указал на себя, Фелицию и Элли. Идите все, поставила точку все еще силящаяся проморгаться Старк, ей трюк Лаки дался тяжелее всех, с двигателями я и сама справлюсь, а в городе понадобятся любые силы. Хорошо, согласилась Фьюри, несколько квинджетов уцелело, возьмите один, агент Романов пойдет с вами. Я предпочту своим худом, усмехнулась Нора, лихо раскручивая свой молот. Богиня немедленно удалилась, чтобы найти себе подходящую стартовую площадку. Мы тоже не стали задерживаться и тут же двинулись в направлении взлетной полосы. На пути нам попадались суетящиеся агенты щита, но те почтительно уступали нам дорогу, Фьюри явно предупредила их, чтобы не чинили нам препятствий. Уже на подходке к Квинджету нас нагнал Романов в компании Бартон. Последняя хоть и не успела натворить столько же дел, сколько в фильме, запомнилась всей нашей компании как приспешница Хлоки. Поэтому, неприсутствие заставило большинство из нас напрячься. Спокойно, Николай примиряюще поднял руки, она на нашей стороне. Как тебе удалось привести ее в чувство? Поинтересовалась Роджерс. Когнитивная рекалибровка, пожал плечами Романов, но видя полное непонимание на лице Сьюзан дополнил свой ответ, хорошенько треснул ей по башке. И это сработало, послышались удивленные вопросы от всей нашей компании. Как видите, гордо улыбнулся Николай, ну так что, летим? Сью оглядела нашу компанию, словно спрашивая мнение каждого, но никаких возражений не последовало. Поэтому она вновь повернулась к двум агентам и уверенно кивнула. Накажем эту мерзавку. Препятствий больше не было, поэтому мы в быстром темпе погрузились в Квинджет. Романов и Бартон заняли места пилотов, остальные расположились в пассажирском отсеке. Свяжитесь с родными, пусть если не уедут из города, то хотя бы держаться как можно дальше от башни Старк, распорядился я, доставая собственный телефон. Джарвис, оставь предупреждение, такое же предупреждение во всех наших аккаунтах в социальных сетях и выпусти всех дронов. Я хочу видеть все, что происходит в городе. Будет сделано, мистер Уэйт, незамедлительно отозвалась и. Все девушки немедленно схватились за телефоны и принялись строчить сообщения. Кроме Гвен, та лишь молча смотрела в экран, но ее пальцы так и не коснулись клавиатуры. Мне не нужно было снимать с нее маску, чтобы понять, что она бледна как мел. «Моя мама никуда не уйдет», – беспокойно проговорила она, заметив мой взгляд. «Он капитан полиции и ни за что не покинет город, пока люди в опасности. Я уже думал об этом, но предпринять что-либо для обеспечения безопасности капитана Стейси было далеко за пределами моих полномочий. Все, что я мог сделать, это постараться прикрыть ее в намечающемся хаосе. Мы постараемся не допустить лишних жертв, это все, чем я мог подбодрить девушку». Лаки с огромной вероятностью бросит большую часть сил именно на нас. К тому же, не списывай свою маму со счетов, поддержала меня Роджерс. Ты знаешь, я здесь недавно и пока еще осваиваюсь в ваших реалиях. Но современный Нью-Йорк, это то еще местечко. Если твоя мама все это время умудрялась быть честным копом в этом городе, то она не так уж и проста. Очевидно, что никакие слова не могли развеять беспокойство дочери за собственную мать, но Гвен все же немного приободрилась и смогла взять себя в руки. «Спасибо», – прошептала она, крепко сжимая мою руку. «Мы приближаемся», – послышался голос Бартон из кабинки пилота. «Ну что же, большая заварушка начинается, Лаки. Тессеракт – великолепный инструмент, позволяющий перемещаться между мирами, а уж подкинуть парочку бомб и организовать побег с его помощью, в пределах всего лишь одного мира, было всего лишь детской игрой. Ей не хотелось признаваться, но на этот трюк ее натолкнули способности того прыткого паренька. Теперь летающая крепость будет покоиться на морском дне, а героичики, если и останутся живы, погрязли во внутренних склоках с Фьюри. Конечно, она была еще далека от победы. Ее пустоголовая сестра, да и то зеленокожие чудовища вряд ли погибнут, просто шлепнувшись в водичку, но это всего лишь начало. Сколько бы из них ни выжило, они не смогут сдержать целую армию. Огромный портал в небесах открылся, и первые читаури показались в небе над Нью-Йорком, но Лаки больше интересовала небольшая точка, что стремительно приближалась к ней. Легка на помине, осклабилась богиня обмана. Глава 126. Нора. В ее душе бушевал настоящий шторм. Глядя, как над городом открывается портал, из которого тут же полетели первые отряды вторженцев, она с трудом могла поверить, что это дело рук ее сестры. Ей не очень хорошо давались сложные чувства, и она могла это признать. Гораздо проще, когда враги незнакомы или безлики. Битвы никогда не пугали, но, когда сражаться предстояло с той, кого она долгое время считала своей плотью и кровью, с кем делила радости и невзгоды, в ее сердце поселились сомнения. Найти Лаки было несложно, она стояла на вершине высокой башни. Ее вид не оставлял никаких сомнений. Происходящее радовало ее, заставляло предвкушать будущий триумф. Никаких сомнений, ни единого намека на раскаяние. «Здравствуй, Нора», богиня обмана насмешливо склонила голову, заметив ее приближение. «Остановись, Лаки», проигнорировав подколку, Нора приземлилась прямо напротив сестры. «Зачем все это? Что сделали тебе жители этого мира?» Глупая, абсолютно абсурдная надежда на то, что сестра остановится, продолжала теплиться в ее сердце, несмотря на здравый смысл. «Остановиться? В шаге от трона?» — усмехнулась богиня обмана. «Нет, этого не будет. Власть в Асгарде достанется дуре, так пусть хоть у земли будет достойная правительница. Так все ради власти, ради того, чтобы ты смогла надеть корону», — Нора начинала чувствовать ярость. Женщина перед ней была совершенно не похожа на Лаки. Возможно, счастливые дни, проведенные вместе, остались лишь в памяти богини Грома. «Ради этого ты развязываешь войну?» «Война?» – расхохоталась Лаки. «Не будет никакой войны, будет бойня, весьма скоротечная. Ты сильно недооцениваешь людей», – Нора покрепче сжала рукоять молота. Тут, словно в подтверждение ее слов, из ближайших окон повылетали стекла. Орда творений Старк хлынула в город. Десятки костюмов Железной Леди и сотни маленьких дронов спешили к полю битвы. Дроны начали разлетаться по городу, в то время как боевые костюмы рванули навстречу читаури. Передовые отряды захватчиков не продержались и минут под их огнем. Однако, Лаки не выглядела хоть сколько-нибудь впечатленной. «Два десятка камешков не смогут удержать прилив», — отмахнулись богиня обмана. «У них может быть пара трюков в запасе, но общие картины это никак не изменит. Долго они не продержатся. Посмотрим, сколько продержишься ты», — поняв, что словами до Лаки не достучаться, Нора подняла свой молот. «Сэм, я ничуть не преувеличивал, когда говорил, что мы готовы, насколько это возможно. Больше всех, конечно, постаралась Старк. У нее наготове была пара десятков костюмов и целая армия дронов поменьше, причем разного назначения. Боевые должны будут усилить полицию и национальную гвардию, когда та прибудет. Разведчики дадут нам полную картину происходящего на поле боя и помогут оказаться там, где мы еще нужны. Пока мы летели, бой в небе над Нью-Йорком разгорелся уже нешуточный. Костюмы Тони отлично выдержали первый удар, но даже их мощи не хватило, чтобы удержать читаури в портале. Когда сквозь дыру пролетел огромный левиафан, ситуация осложнилась. Огромная туша отвлекла на себя огонь, пока остальные отряды пришельцев проникали на планету за ее спиной. Костюмам пришлось отступить, чтобы избежать окружения и уничтожения. Когда наш Квинджет наконец-то добрался до города, левиафан уже кружил над высотками, и куча мелких отрядов уже кружила на улицах на своих космических байках. Костюмы ловко маневрировали между зданиями, нанося противникам весьма существенный урон, но не могли нанести никакого вреда огромному космическому червю, закованному в броню. Радовало малое количество людей. Уж не знаю, сработало ли мое предупреждение, или огромная дыра в небе придала людям дополнительного ускорения, но это, конечно же, играло нам на руку. «Все готовы?» – поинтересовался я у окружающих меня дам. Ответом мне был ряд нестройных кивков. Нервозность ощущалась среди всех нас. Все же это была самая масштабная битва, в которой мы когда-либо участвовали. Даже выходки Квинпин казались не такими уж значительными по сравнению с тем, что нам предстояло. Это уже не работа супергероя, гоняющего преступников в крутом костюме, а полноценная война. Помните, мы здесь для того, чтобы помочь, а не умереть, дала нам последнее напутствие Сьюзан. Не стесняйтесь просить помощи, если она вам нужна, и не пытайтесь проглотить больше, чем можете. У всех есть связь, теперь да, откликнулась Беннер, принявшая от меня передатчик. Я пойду первый, тот здоровяк мой. Справишься? С ноткой сомнения поинтересовалась Роджерс. Увидишь, если это тело на что-то годится, так это разрушение. С этими словами Беатрис выпрыгнула через открытый грузовой люк. Квинджет висел в воздухе примерно на одном уровне с самой высокой толчки башни Старк, но для Беннер это очевидно не было проблемой. Без труда приземлившись на ноги, женщина оттолкнулась от асфальта и совершила чудовищный прыжок в сторону намеченной цели. Левиафан, похоже, что-то почувствовал и повернулся в сторону летящей в него Беатрис, но только для того, чтобы подставить свою морду под удар. Впечатавшись обеими ногами в морду космической твари, Халк смяла его налобные пластины и проломила через, судя по всему, застряв в его мозгах обеими ногами. «Рей, ты можешь переместить нас в башню?» – поинтересовалась у меня Роджерс. «Нет», – покачал я головой, – «мои силы просто не срабатывают», – покачал я головой. Это был неприятный сюрприз. Выверты камня пространства, или Лаки подстраховалась, чтобы заблокировать мои перемещения, ответа у меня не было, но в любом случае это здорово ослабляло нам жизнь. «Ничего, тогда доберемся своим ходом», — Роджерс хлопнула меня по плечу. «Бартон, попробуй подлететь к башне». «Попробую, но вряд ли получится, этих тварей тут все больше», — ответила ей лучница. «Надо сказать, спокойно повисеть в воздухе нам никто не давал. Нашим пилотам приходилось постоянно маневрировать, уклоняясь от атак пришельцев». «Тогда высаживаемся», – поинтересовался я у остальных. Возражений не последовало. Чем больше читаури заполоняли город, тем очевиднее становилось, что до башни нам по воздуху не добраться. Миниган, установленный на нашем транспортном средстве, уже успел расстрелять весь свой запас патронов, а противников вокруг становилось только больше. Первый квинджет покинула Габриэлла. Норма о сборной не думала прекращать наше сотрудничество, так что девушка была вооружена самым передовым вооружением, разработанным в Аскарпе. Оружие на глайдере заработало, как только Элли оказалась в воздухе, ловко маневрируя, девушка с легкостью уворачивалась от выстрелов читаури, отвлекая на себя часть их внимания. Следующим пошел я. В одно мгновение оказавшись на крыше ближайшего здания и сбив выстрелами из своих перчаток парочку пришельцев, как только у меня получилось привлечь их внимание, тут же сменил позицию. Им явно не удавалось поспеть за моей скоростью, так что я мог действовать относительно безопасно. Вся остальная компания тоже не стала задерживаться, быстро покинув борт Квинджета, они тут же вступили в бой. Глядя на легкость, с которой мы разделывались с читаури, можно было подумать, что битва будет легкой, но это было далеко не так. Одиночные пришельцы и даже сбитые в группы, они не были особенно грозными врагами, но это была целая армия против небольшого, пусть и отлично экипированного отряда. К тому же, нельзя было забывать про левиафанов, справиться с которыми могли только Халк и Нора. Последняя была занята, а вот первая очень бойко принялась за дело. «Да сколько их тут?» – риторически спросила Фелиция, разделываясь с очередным противником. «Что такое, кошечка?» Поддела подругу Гвен, уже устала, надо сказать, паутина в этом бою показывала себя просто прекрасно. Сколько читаури увязли, или были сбиты натянутыми между зданиями нитями, не поддается числу. «За тебя переживаю», — отмахнулась Харди. Тут на меня посыпались сообщения от Джарвис. Дроны засекли угрозы для гражданских, и в некоторых местах городские полицейские вступили в неравный для себя бой. Даже помощь машин от Старк не всегда могла склонить чашу весов в их пользу. «Так, кошка, сверни направо, на соседней улице читаури заходит в кафе, там гражданские. Вдова, поверни тебе на третью улицу, полицейский патруль не справляется, Как разберешься, пусть готовится принимать гражданских. Я оборвал их перешучивание и начал раздавать указания. Кеп, прямо перед тобой здание театра, эти гады берут заложников, так что осторожнее. Паучиха, ты со мной, в здании напротив целая куча людей. Илли в это время продолжала носиться по городу, нанося противникам огромные потери. Ее бомбы оказались не слишком эффективными против левиафанов, но обычных читаури выкашивали пачками. Уже рядом, откликнулась Пенни, пока остальные девушки разбегались по указанным мной местам. Хорошо, заходим, влетев в пробитые пришельцами окна, мы тут же бросились в бой. Денек обещает быть очень жарким, посмотрим, как наши новые игрушки себя покажут. Глава 127. Первые читаури выбыли из игры в ту же секунду, как мы оказались в здании. Залпы из моих перчаток сбили их с ног и впечатали в стену. Внимание остального десятка пришельцев тут же переключилось на нас. Использовать сейчас гранаты было бы довольно опрометчиво, вокруг полно гражданских, поэтому оставался ближний бой. Пенни проявила себя просто великолепно. Из-за ее спины показались четыре механические паучьи лапки. Очередной подарок от Тони. Это был еще не тот высокотехнологичный костюм из фильмов. На девушке был компактный рюкзачок, в котором и хранилось ее новое оружие. Паркер налетела на пришельцев подобно урагану. Комбинация повышенной физической силы и паучьего чутья делала ее непобедимой противницей для небольшой группы чиатури. Буквально за минуты все вторженцы были или мертвы, или прочно замотаны в паутину. Радует, что никакого милосердия даже обычно добросердечная Паркер к пришельцам не испытывала. Может, все дело было в том, что таких уродливых тварей тяжело было равнять с людьми, может, в твердом осознании того, с какой целью они сюда явились. В любом случае, предпочту оставить этот вопрос на будущее, сейчас у нас есть работа. Я тоже не сидел сложа руки. Мгновенно пронесшись по этажу с помощью своих сил, мне удалось в очень короткие сроки очистить его от всех, кто не попался под машину смерти по имени Пенелопа Паркер. Девушка-паук, отбросившая свои моральные принципы, становилась поистине грозным бойцом.